«Ничего ты не увидела», — зло сказала про себя Настя. «Сочиняешь на ходу, только чтобы Светлану подставить». Ну, покупала она сигареты. Ну, садилась она в «Волгу». Дальше что? А, между прочим, Ленечка твой курил с 9 класса, а в последние 3 года по 1,5 пачки в день. Просто ты устраивала ему истерики и заклинала всеми святыми не поддаваться вредной привычке. А ему проще было скрывать, что он курит, чем выслушивать твои вопли. Он, может быть, и на Светлане-то женился не по страстной любви, а единственно для того, чтобы уйти из дома и не жить с тобой. Скажите, Галина Ивановна, как вам казалось, Светлана умный человек? «Да что вы!» — пренебрежительно махнула рукой женщина. «Откуда там ум-то возьмется? Она, по-моему, за всю жизнь 2,5 книжки прочитала». «Нет, я спрашиваю не про образованность, а про ум. Интеллект. Умение логично мыслить, обобщать, анализировать, формулировать выводы, связно излагать свои мысли. Но я же вам сказал, она была бездарной журналисткой». Галина Ивановна никак не хотела видеть разницу между интеллектом, начитанностью и профессиональной пригодностью. Раз бездарная журналистка, значит, круглая дура. Интересно, что бы она сказала, если бы эта бездарная журналистка оказалась невероятно талантливым биологом. Значит, как человек она в целом не умна. — уточнила Настя не без задней мысли. — Абсолютно! — горячо подтвердила мать писателя. — А у вашего сына никогда не возникало неудовольствия по этому поводу? Ведь он, как натура творческая, тонкая, художественная, не мог не видеть, что его жена недостаточно умна и образованна. В кабинет вернулся Ольшанский и сел на свое место, не прерывая их беседы. Однако Галина Ивановна сразу вся как-то подобралась, словно почуяв рядом врага и приготовившись к отпору. «Мой сын был увлечен ею как женщиной, поскольку никаких других достоинств у Светланы нет», — сухо ответила она. «Я ведь уже объясняла вам, Ленечка был чистым и порядочным мальчиком. Он никогда не позволял себе вступать в интимные отношения с девицами, если не имел серьезных намерений. Поэтому, когда за дело взялась Светлана, он был покорен моментально. Он был нормальным молодым мужчиной. Ну, вы должны понимать». «Хорошо», — вступил Ольшанский. — «Оставим эту тему. Вернемся к вашему сыну, Галина Ивановна. Скажите, пожалуйста, вы читали его произведения?» — «Разумеется», — гордо ответила Параскевич. — «Я читала их раньше всех. Ленечка всегда приносил мне рукописи еще до того, как показывал их в издательство». «В критических статьях о книгах вашего сына неоднократно отмечалось, что Леонид Параскевич — тонкий и глубокий знаток женской психологии, женской души. Вы согласны с этим утверждением?» «Безусловно», — твердо заявила она. «Тогда расскажите нам, пожалуйста, откуда он получил все те знания, которые помогли ему стать автором женских романов?» «Он мужчина. Опыт общения с женщинами у него, если верить вашим словам, минимальный». «Откуда же он все это знает? Когда и при каких обстоятельствах научился он так хорошо понимать женщину?» Галина Ивановна попалась в заранее расставленную ловушку. После всего, что она тут понарассказывала, уже нельзя было апеллировать ни к Светлане, ни к знакомым девушкам и женщинам, сказав, что у Ленечки их всегда было много, потому что он был красивым юношей и пользовался успехом. Этот номер уже не проходил. И Галине Ивановне, скрипя сердце, пришлось назвать 2 женщин, которые были увлечены Леонидом и даже, похоже, сумели обратить на себя его внимание. Ну, во всяком случае, приходя в гости к матери без жены, он неоднократно звонил им. Настя была вполне удовлетворена результатами допроса и уже собралась было уходить, оставив Ольшанского наедине с Галиной Ивановной, как вдруг ее внимание привлекла одна фраза. «Ленечка не простит мне, что я выдала его сердечную тайну. Он сурово накажет меня за это». «Извините, я не поняла». Настя вернулась к столу и снова села напротив Параскевич. «Вы пользуетесь услугами медиумов?» «Нет, с чего вы взяли?» «Из ваших слов можно сделать вывод о том, что вы вступаете в контакт с покойным сыном». «Я просто хотел уточнить». «Нет, нет, нет, что вы!» — замахала руками Галина Ивановна. «Я не верю в загробный мир и всякие такие вещи». «А насчет того, что Ленечка не простит, это так, образное выражение?» «С языка сорвалось». Но от Насти не укрылось, что Галина Ивановна Параскевич стала мучнисто-бледной, и это ей совсем не понравилось.